Стефан подивился Варфоломееву умению. «С чего это ты?» «Сам же баял про лапти, надо уметь», — смущенно отозвался Варфоломей. Повертев перед глазами пару лаптей, сплетенных братом, Стефан похвалил снисходительно чистоту работы. Варфоломей весь до кончиков ушей зарозовел, даже в жар бросило от Стефановой похвалы. Редко хвалил его брат. Еще из того, что не замечал Варфоломей своих успехов в труде. И когда сравнялся со Стефаном в плотницком умении, не возгордился тем, наивно продолжая считать брата мастером, а себя всего лишь робким подмастерьем. Петр, тот работал хоть и старательно, но без огня и надсады, не лез изучать каждое ремесло подряд. Когда братья брались за топоры и ваги, Петр чаще всего возил и растаскивал бревна конем. Когда Стефан или отец поручали ему какое дело, исполнял старательно сказанное, но не более того, а на брань улыбался покорно, не теряя обычного своего спокойствия. Впрочем, Стефан к младшему брату и не придирался так, как к Варфоломею, с которым уже и сам чуял, повязала их какая-то иная, большая, чем у обычных родичей, связь. Темными вечерами, обарываемый сном, он порою толковал Варфоломею о гностиках и тринитарных спорах, об Афанасии Великом и Оригене, объяснял, в чем заключалась ересь Ария и как надо понимать вочеловечение Христа и что такое пресуществление в таинстве Евхаристии. Дом уже спал, уже задремывала сама Мария, раньше всех подымавшаяся на заре, а братья сидели, прижавшись плечами друг к другу, тело гудело от целодневного труда, а ум, освобождаясь от вязких пут суедневности, уносился в выси духовных сфер. Звучали произносимые хриплым шепотом удивительные слова. Перед мысленным взором проходили неведомые города из высоких затейливых хором, какие пишут на иконах, и жар протекшего летнего дня притворялся в жар далекой ливийской пустыни, где мудрые старцы свершали свой подвиг отречения от благ мирских. Когда труд творится по принуждению или по тяжкой, приходящей извне обязанности, не овеянной духовным смыслом, не пережитой как внутренняя из себя самое исходящая потребность, тогда труд — проклятие и бремя. И тогда человек, обязанный труду, тупеет, что сказывается во всей внешности его, в безжизненном, не то сонном, не то свирепом выражении глаз, в тяжелом складе лица, в угрюмой согбенности стана, культяпистости грубых, раздавленных работой рук. Но тот же труд, столь же и более того тяжкий порою, но пронизанный высшим смыслом, горнею мечтой, творимый сознанием, творимых в веках разумом людским. Ибо только знающий цену труду знает и истинную цену слову, подвязающему на труд и подвиг. Пока еще сахами ковыряли горячую землю пожоги, морщась от пепла, что клубами вздымался из-под ног и лошадиных копыт, орала то и дело цепляла за корни дерев и дергался взмыленный конь, храпя и приседая на круп, Варфоломей, в плечах и коленах которого не прошла еще боль недавней, огненно-дымной работой, не чуял ничего, кроме истомы телесной, до редких мгновений радости, когда рало шло, взрыхляя чистую землю, пока очередное полусгоревшее корневище не останавливало коня и приходилось рывком выдирать тяжкое рало из земли, перемешанный с пеплом, и, вновь налегая на рукояти сахи, вгонять его в лесную нетронутую целину. Не чуял ничего, кроме устали, он и вечером, возвращаясь домой, и зная одно, пока не свалился в постель, надобно омыть тело и сотворить молитву Господу.